как других, не украшен цветами. Душистые розы на нем не растут. Мой путь весь усыпан одними шипами. Терновника иглы на нем лишь растут. Мой путь весь усыпан одними шипами. Терновника иглы на нем лишь растут. Иду я из рана, тот голос Спаситель не в сердце вселяет, и силы дает он в борьбе со грехом. Небесное царство он дать обещает, любовь и блаженство во век со Христом. Небесное царство он дать обещает, любовь и блаженство во век со Христом. И путь тот уж кажется мне не тяжелым,